Надежда Кузьмина. Герцогство на краю. Нельзя возвратиться, пока не уйдешь. Понять без ошибок, где правда, где ложь. Искать свет без тени, дары без потерь. Нельзя верить всем и дичиться, как зверь. Пусть будут в пути и сомнения, и страх. Летать или ползать в твоих лишь руках. Неспешно раскроется дивный бутон, уже не ребенок, еще не дракон. Глава первая. С рождения мне твердили, что я никто. Подзаборное отродье, появившееся на свет в грязной канаве. Шлюхина дочь. Только в 9 лет я узнала от моей названной сестры Тирнери, что беременную маму выбросила на берег штормом, а жива-то осталась, потому что была спрятана в большом сундуке. Прожила мама недолго. Через месяц после моего рождения ее не стало. Тин считала, что где-то у меня могут быть родные, которых, если повезет, я сумею отыскать. И единственной ниточкой, ведущей к моей семье, были 2 оставшихся от мамы кольца. Обручальное сейчас висело на шнурке у меня на шее, а второе — массивную печатку из голубого серебра с вырезанными на нем непонятными рунами. Тин магией спрятала у меня в груди. Но как оно выглядело, я помнила. И вот теперь я смотрела на портрет юной, прелестной женщины, жизнь которой так рано и трагически оборвалась. На ее руки. Одно похожее кольцо могло быть совпадением, но 2. Глаза застилали слезы. Горло сдавил спазм. Казалось, еще чуть-чуть, и не смогу дышать. Я пыталась втягивать мелкими глотками воздух, и мне его критически не хватало. Перед глазами все плыло. Я засипела. «Тим, что с тобой?» Аска не кинулся ко мне, встревоженно заглянул в лицо. Я открыла рот, чтобы ответить, и поняла, что не могу произнести ни слова. Даже хрипеть или свистеть не получалось. И дышать тоже. Вот тут меня охватила паника. Я помнила рассказ Тин, что мама была немой. Сестра думала, что та потеряла дар речи от какого-то потрясения. А теперь я тоже не могла говорить. И, наверное, не смогу. Никогда. А потом умру, как мама. «Мама!» Бросила отчаянный взгляд на Аса и провалилась в черноту. В себя приходила медленно, с трудом вспоминая то, что произошло. Мы в замке Сайгирн, родовом гнезде Аскани. И он повел меня в галерею показать портреты родителей. Но оказалось, что их по приказу леди Янгиры, жены отчима Аса, запихнули на чердак. Мы пошли сюда. «Тим, ну очнись же!» В голосе лорда Росса звучало беспокойство. «Что случилось?» «А он тут откуда?» Распахнув глаза, уставилась в лицо склонившегося надо мной директора. Оно почему-то плыло и двоилось. Сейчас казалось, что у лорда Ярби 3 глаза и ухо на носу. Попробовала хихикнуть и вспомнила, что онемела. В панике схватилась рукой за горло, засипела. «Так, спазм и сильный. Сейчас попробую снять, только не волнуйся». «Ага, легко сказать». Завертелась, обнаружив, что лежу все на том же чердаке, на полу, с головой на коленях у бледного, как смерть, Аскани. Черные волосы парня щекотали мне нос. Сдавленно чихнула, почувствовав, что снова жутко, не хватает воздуха. Твердые ладони лорда Росса легли мне на горло. Тепло, приятно, спокойно. Глаза сами закрывались, словно уплываешь в сон. Чуть улыбнувшись, глубоко вдохнула. «Глубоко?» Вдохнула еще раз и еще, пытаясь надышаться, а потом прохрипела. «Спасибо!» «Ну вот!» Серые глаза лорда Ярби улыбнулись. Директор перевернул руку ладонью вверх, прошептал пару слов и в нее закапал из воздуха дождик. Потом поднес полную лодочку к моим губам. «Выпей-ка, а то так и будешь сипеть!» Я послушно глотнула, а потом уже почти нормальным голосом повторила. «Спасибо!» «Пожалуйста, а теперь расскажи нам, что с тобой стряслось, ведь это может касаться безопасности Аскани». «Безопасности Аскани», — эхом отдалось в голове. Я уже успела подумать, как поступить с тем, что нашла свою мать, и решила молчать, пока не разберусь в себе и в ситуации сама. Уж больно невероятным и диким казалось мое открытие, и очень хотелось посоветоваться с Тин, но сестра была далеко». И увижу я ее только через 2 недели, если мы, как договорились, встретимся в Рианге. А вот Аскани был рядом здесь и сейчас, и Рос был прав. Именно Аса это касалось напрямую, его и его безопасности. Ну, Тим, давай же, это важно. «Тим, скажи, что случилось?» — поддержал Аскани, гладя меня по волосам. «Ладно, наверное, надо». Открыла рот и поняла, что внятно мне не объяснить ничего, да и говорить я еще нормально не могла. Упершись руками в пол, попыталась сесть. Ас помог, поддержав меня под спину. Рос ждал. Вытянула из-под ворота туники шнурок с подаренным Шоном амулетом и прицепленным к нему маминым обручальным кольцом. Показала Росу, а потом отыскала глазами портрет мамы и ткнула в него пальцем. «Не понял». Рос гибко поднялся с колена, шагнул к картине. «Зажег магический светильник, чтобы видеть лучше», — хмыкнул. «Посмотрел на меня, на Аскани, снова на меня и на холст. Вон оно что!» «А второе у тебя есть?» «Что второе?» — встрепенулся Ас, напряженно следивший за маневрами директора. «Кольцо на руке герцогини Лисы? Вы о нем?» «Так его-то все и ищут! Это фамильная печатка и тот самый ключ к сокровищнице!» «Герцогини?» — уставился на него Рос. «Да, это портрет моей тети Лисы Саглиани Тер Ансаби, герцогини Сайгирн, пропавшей жены двоюродного брата моего отца», — пояснил Аскани. «А что насчет сокровищницы?» «Открывается ключом-печаткой. Моя мама захлопнула ее незадолго до смерти. С тех пор отчим и его законная Янгира кипятком писают. Так им обидно, что дорваться до фамильных драгоценностей не могут. Отчим даже к магам ездил, отвалил мешок золота за предсказание». Ас откровенно злорадствовал. «Что за предсказание?» — мягко произнес Рос. «В стихах. И я там главная персона. Наизусть не помню, но примерно так. Наследник трех кровей заветный ключ найдет, но потеряет сердце, имя, власть и титул». «Больше всего моему опекуну понравилась последняя строчка», — рассмеялся Ас. Рос посмотрел на все еще сидящую на полу меня, погладил пальцами гладкий подбородок. «Аскани, возможно, пророчество сбылось». Директор поймал мой взгляд. «Тим, так что насчет печатки?» Я замотала головой. До меня внезапно дошло то, что я не осознавала раньше. «Если откроюсь...» «Отниму у Аскани то, что тот все эти годы считал своим по праву, за что боролся, из-за чего рисковал жизнью. Как я могу?» «Тим, я вижу ауры», — мягко напомнил лорд Ярби. «Говори уж. А потом вместе подумаем, что с этим делать». «Тим!» Аскани, до которого начало доходить, что происходит, ошеломленно переводил взгляд с портрета на меня и обратно. «Тим!» «Нет». «Не может быть! Ты же Терсани, у тебя старшая сестра есть!» «Так, Аскани, дело серьезное. Проверь, нас никто не слушает, или лучше просто вернуться в покое?» «В покое». Меня напоили кислым морсом из хрустального кувшина, а потом усадили на кровать. Ас пристроился рядом, лорд Рос сел в кресло напротив. «А теперь, Тим, давай по порядку. И не скрывай ничего, потому что это не только твое личное дело». Лорд Рос требовательно заглянул мне в глаза. Я кивнула и положила ладонь себе на грудь, чуть ниже места, где сходились ключицы, и начала считать. Директор с любопытством следил за происходящим. Похоже, этого заклинания он тоже не знал. «Долго считать?» «До 100». «Разумно, так случайно ничего не произойдет». Наконец я сдвинула ладонь. На коже ярко горели белым светом драконьи руны. Лорд Ярби глянул и усмехнулся. «Что-что?» «Сокровище дракона северных краев?» «Остроумно. Надеть кольцо с такой надписью на жену и им же запечатать сокровищницу. А теперь его носит дочь». Ас неверяще разглядывал знаки, проступившие у меня на груди. «Так ты в самом деле моя сестра?» «Троюродная», — кивнул лорд Рос. «Если тебя это еще интересует, брак между вами возможен и абсолютно законен». А я смотрела на Аса и пыталась понять, что он чувствует. Рад? Или же находится в таком же замешательстве, как я сама? Потому что основным, что я сейчас ощущала, была не радость, что я нашла свой дом. Не печаль из-за участи мамы или гибели отца. Это была растерянность и ужас, что меня занесло туда, где мне совсем не место, и вообще делать нечего. Наверное, что-то в этом роде чувствует кошка, залезшая на столб. неуверенность, страх и желание очутиться где угодно, лишь бы от этого клятого столба подальше. А теперь расскажи все, что сама о себе знаешь. Подтолкнул меня Рос. Не хочу. Мне ничего этого не надо. Взглянула на замкнутое лицо Аскани с твердо сжатыми губами. Ну да, восторг по поводу того, что я ему родня, так и плещет. А ведь еще есть Тирнари. Если я привлеку к сестре внимание, то и придется туго. И, скорее всего, Тин снова будет вынуждена бежать. Ну что ж, тогда уйду вместе с ней. И начну снова там, где меня никто не знает. Сменю имя. И в этот раз не буду замахиваться ни на какие тер. Поступлю к каким-нибудь сайгакам или аллигаторам потом в академию. Тим, ты снова мне не доверяешь. Я тебя хоть раз подводил или обманывал? Лорд Росс, я беспокоюсь о сестре. Нельзя, чтобы ее нашли. И не хочу отнимать то, что принадлежит по праву Аскани. Ведь я верно поняла, что если я дочь старшей ветви рода, то мне и быть герцогиней Сайгирн? Но я же не умею, не знаю и не могу. И не хочу, наконец. Так, понял. Давай по порядку. Что с сестрой? Этот разговор давно назревал, так что выкладывай. Даю слово мага, что без твоего разрешения не буду делать ничего. Вздохнула. Придется рассказать. Давным-давно моя сестра жила в большом городе, и к ней пришла за помощью беременная девочка Ани, которую обрюхатила, потом бросил сын тамошнего градоначальника. Тин ее пожалела и сделала приворотное зелье. Может быть, у Ани того парня все бы сладилось, но градоначальнику не нужна была нищая невестка. Он отослал сына куда подальше и выгнал посреди зимы Ани и ее мать из города. Потом сказали, что их загрызли волки. Парень, когда узнал, что Ани погибла, тоже этого не пережил. И во всем обвинили Тин. Из-под лобья взглянула на Росса, который за время моего рассказа не проронил ни слова и закончила. «Вот», — директор молча покачал головой, — «но Тин же не хотела ничего плохого, и она спасла меня и от Сибира с Фариной, и потом от тролля. Я чуть не рыдала». «Я тебе уже обещал, что ее не выдам. Сможешь устроить нам встречу? Хочу узнать подробности». «Она мужчин не любит», — хлюпнул я носом. «Я и не претендую», — скупо улыбнулся директор. «А симпатия к нашему полу, смотрю, у вас семейная». «Ну, с этим ясно. Теперь рассказывай все, что знаешь о себе». «На побережье у самых гор есть деревня, 20 дворов, зеленая благодень. Море у нас опасное, все в рифах. Но течение часто приносит обломки кораблей, а иногда трупы. Моя мать осталась жива, потому что была в большом сундуке». «Когда это случилось, знаешь?» «В конце сентября, 14 лет назад. Почти 14, поправилась я». «Аскани?» Рос перевел взгляд на сидящего рядом парня. «Да, тело герцога Кентара нашли в том же сентябре», — кивнул тот. «Продолжай. Я родилась во второй декаде октября. Точной даты не знаю, а Тин тогда не было в деревне. Она вернулась позже, в ноябре, когда мама уже умирала. Произнесла и почувствовала, что сейчас опять расплачусь». «Что случилось с герцогиней Лисой?» «Тин сказала, что мама была немой и очень слабой и красивой. Она не смогла сопротивляться, когда деревенские сглотнула. Она погибла от кровотечения. Написала только для Тин, как меня зовут. Тимиредис». Посмотрела прямо на Росса и закончила. «До 9 лет я жила у Сибира с Фариной, батрачила. А потом меня взяла к себе Тин. Вылечила, стала учить. Помогла развить дар. Все». «Да», — вздохнул директор. «Теперь бы понять, что со всем этим делать». «Хорошо, что он не стал меня жалеть, а то бы я снова разревелась». «Ничего», — отозвалась я. «Ничего не надо делать. Мне и так хорошо». «Так нельзя. Ты понимаешь, речь тут не только о тебе». «Аскани, а ты что думаешь?» «Что думаю? Что ключ нашел и титул потерял». Ас покосился на меня и хмыкнул. «Кстати, этот ключ извлечь как-то из тебя можно?» «Да, ты и можешь», — кивнула я. «Ну вот, я этого делать пока точно не стану, потому что тогда придется отдать его отчиму. Распоряжается всем сейчас он, а я скорее дохлую крысу съем, чем пущу Янгиру фамильное хранилище». «Ас, я не знала». Всей кожей я чувствовала волны холода, идущие от брюнета. «Верю. Но это ничего не меняет», — убито отозвался тот. «Я так боролся, и вот... Упс!» «Итак», — оглядел нас директор, — «сейчас, как и предложила Тим, ничего не делаем.

Он же кольцо с радужным алмазом заметил и сейчас смотрит так, что не будь между нами аса, я всерьез бы испугалась, что он может мне руку оторвать или отгрызть. Когда я поперхнулась под злым тяжелым взглядом в третий раз, вмешался Аскани. Наклонился вперед, заслоняя меня, перехватил взгляд опекуна и уставился на того в упор. После этого буравить меня глазами барак перестал. Когда обед закончился, я вздохнула с облегчением. «Если быть герцогиней, значит жить вот так, то я точно такого не хочу. Моя мечта — стать магом и драконом. Хотя Шон Тердейл, он же герцог. Интересно, как он справляется? Вряд ли какой-нибудь недовольный пещерный медведь сверлит его за столом ненавидящими глазами, провожая взглядом каждую поднесенную ко рту ложку. Получается, дело не в титуле, а во мне самой. В том, что я слаба и не готова противостоять давлению. Но я же хотела стать похожей на Шона. Хотела. Выходит, придется измениться. Только знать бы еще, как это сделать». Отдохнув после трапезы, мы решили заглянуть к аудиторам. Господа Крас и Ефрот меньше, чем за сутки, успели немало. Окопавшись в одном из кабинетов, завалили все горизонтальные плоскости кипами бумаг и, перебирая их, заносили циферки в какую-то таблицу с простыню размером. Ас поинтересовался, как дела? Один из коричневых камзолов поднял голову, оторвавшись от ведомости. Пока судить рано. Общее впечатление, отчетность специально запутана, и деньги постоянно перенаправлялись из одних поселений, с которых собирались налоги, в другие места. Вот, например, 5 лет подряд все собранное в деревне Перекаты уходило в какой-то белый колодец. Пока не разобрался, в чем дело, но ощущение, что этот колодец — бездонная черная дыра. «Могу объяснить», — хмыкнул Ас. «Перекаты — герцогская деревня, а колодец — исконное владение семьи леди Янгиры». «Значит, нарушение!» — аудитор усмехнулся. «Увы, как не будет расстроена леди, но деньги придется вернуть. Поскольку налоги положено тратить на развитие инфраструктуры герцогства, дороги, общественные мельницы, дамбы, маяки, береговые укрепления, содержание двора, армии, таможни и стражи, но никак не класть в карман членам семьи управляющего», — сощурил глаз. «Думаю, герцог, вы не станете возражать, если мы копнем поглубже и найдем еще 10 таких противоправных казусов. Если список окажется достаточно длинным, это даст нам возможность просить Лоран прислать управляющего, который будет контролировать перераспределение денежных потоков». «Отлично. Благодарю за отличную работу и жду результатов. Как что найдете, сразу дайте знать мне». Аскани был явно доволен. «Естественно, вам и в Лоран», — по кульге усмехнулся второй аудитор. Ас оскалился в ответ.